Глава 11. Судьба. Что же есть предначертание? Гадатели и ясновидящие предсказывают житие человека в будущем. Сие помогло человекам узреть некое предначертание, от коего человек не может уйти. Незнание истины сего приводит ко многим несуразным выводам. Истинно скажу вам, человек обладает двойной судьбой. Одна судьба появляется как вынужденная с момента рождения плоти, другая – как предначертанная, в которую человек вступает с момента рождения души, то есть истинного рождения человека. Появление каждой новой плоти не предначертывается, она есть следствие жития родителей и в исключительных случаях дополнительного вмешательства высшего мира. При появлении наиболее благоприятной плоти с ее хорошими физическими и умственными способностями Отец Небесный вкладывает новую духовную ткань с предначертанием, кое должна сотворить именно эта плоть. Творец всегда учитывает изначальные качества явленной плоти. Новая душа подобна искорке, обладающей малой силой. Сие вынуждает человека отдавать большее предпочтение удобствам и выгоде, ибо разум развивается на основе удобств и выгоды, душа на должном. С момента рождения плоти на основе взаимного влияния мыслительных и духовных качеств выкладывается будущее житие человека. Оно протекает по наиболее вероятным проявлениям его в те или иные ответственные мгновения. Будущее житие человека выкладывается по закону «так может быть», а не по закону «так должно быть». Сие означает, что вы способны изменять свою судьбу. Но для сего в определенные ключевые мгновения вам предстоит совершить так, как вам не присуще, или сотворить, казалось бы, сверх своих сил. Посему с предначертанного пути крайне трудно сойти. Помните, сия гибкость судьбы присуща только вам, чадам Божиим, ибо путь развития духовной ткани протекает на основе закона свободы выбора. В всем заключена великая уникальность бытия вашего, чего более не имеет никто во Вселенной. Закон свободы выбора позволяет вам восходить к вершинам совершенства на основе ошибок. Ошибка – допустимая необходимость бытия чад Божиих. Только вот качество ошибок должно изменяться. Ибо ежели существует свобода выбора, значит, существуют и труднопредсказуемые деяния. После зачатия души, что происходит в первые дни после рождения плоти, человек трудами своими должен вскрыть истинное предначертание свое, а уж далее должно достигать гармонии. Ибо Отец Небесный вкладывает в каждого из вас уникальное, неповторимое сокровище, кое, подобно бесформенному, внешне неприглядному самородку. Сей самородок облеплен слоем глины, которую человек очищает, двигаясь по праведному пути. Ну а ежели делаешь что-либо противное слову Творца, то наслоение глины увеличивается. И вот однажды, если ты двигаешься по жизни, слушая более глаз сердца своего, происходит истинное рождение твое, самородок будет явлен бытием. А вот далее, благодаря достижениям культуры, великими творениями красоты, произойдет ювелирная огранка у самородка, и он засверкает удивительным самоцветом. Сие показывает истину, что духовность и культура не есть одно и то же. Разделение сих ветвей с давних пор привело к тому, что ныне культура стала бездуховной, а духовность – бескультурной. Должно прежде всего раскрыть сердце свое, а уж после внешней красотой достигать гармонии. Ибо бессмысленно пытаться навести ювелирную огранку у куска глины. Сколько ни трудись, глина всегда останется глиной. Изначальная необходимость покрыть самородок легким слоем глины важна для того, чтобы перед тем, как раскроется цвет души, человек обрел духовную крепость, сделав первые шаги по трудному, но истинно праведному пути. Сия крепость поможет достойно претворять предначертания души. Ежели в течение жития плоти происходит рождение души, то человек вырывается из потока судьбы вынужденной и выходит к новым ступеням, где попадает в поток судьбы предначертанной, двигаясь к вершинам, кои уготованы для него и именно для сей плоти, ибо каждая плоть по своим ограниченным качествам имеет заранее известную вершину достижимого. Отец Небесный, учитывая сие, уготавливает вам путь наиболее истинного бытия. Посему, слушая глаз сердца своего и не расходясь заповедями слова Творца, ты сможешь идти по наиболее благоприятному именно для тебя пути. Любое расхождение с глазом сердца и словом Отца Небесного вынуждает тебя идти по худшему пути, и чем больше расхождений, тем тяжелее будет путь. Но не нужно обольщаться и слепнуть от легкости пути при внешнем материальном благоденствии. Будьте мудры, ибо жизнь не ограничивается житием в одной плоти. Ну а ежели раскрытие души не происходит в течение жития плоти, то человек идет по пути преград и потрясений, кои уже известны с момента рождения плоти. Но помните, перед тем, как вам предстоит попасть в ту или иную ситуацию, где вас ожидает потеря, вам будут даны знаки из мира высшего. Ежели вы внимательны к сердцу своему и к окружающему, то, достойно восприняв знаки, избежите падения. Но ежели падение было неизбежным, то сие протечет по наиболее легкому исходу. Невозможность дать сравнение ставит в подобную минуту в замешательство многих, считающих недопустимость ушиба ноги своей, ибо творили истинно. Истинно скажу вам, что если бы было сотворено иначе, нога была бы сломана. Дети не отвечают за грехи родителей своих. Каждый из вас испытывает те удары и боль тех плодов, семена коих однажды неосмотрительно сеял. Родители не рождают душу ребенка, а только лишь плоть. И если родители ведут неправедную жизнь, то приток духовной благодати к ним оскудевает. Сие влечет нарушение тока материальной энергии и идет нарушение на клеточном уровне плоти. Родители с больной плотью произведут на свет только больную плоть. Далее, в зависимости от изначальных качеств ее, туда будет вселена душа, которая должна претерпеть именно те испытания, кои уже известны на дальнейшее житие. Душа переселяется только в ту плоть, которая способна не только сотворить предначертанное, но и несет повышенную тяжесть как испытание за неверно прожитую предыдущую жизнь. Ежели и на сей раз истинного осознания не произойдет, то следующая плоть будет еще более ущербной. Так постигайте же истину жития своего, ибо Отец ваш Небесный предначертал вам великое. Будьте творцами, мир вам и счастье. Аминь.